Молчать, мордоворот слева коротко врезал мне локтем под дых. Больно. И где же обещанная неуязвимость от Япономатери? Я же под шофе. Обманула. В этот же миг голову пронзила болью, и я потерял сознание. Вишу в темноте. Передо мной появилось лицо Дзигакудаю с горящими огнем глазами. О, прогресс. Я уже без запинок вспоминаю ее имя. Смертный, не разочаровывай меня своей тупостью. Боги не обманывают. Я сказала, ты будешь бессмертен, значит, ты бессмертен, пока не протрезвеешь. Ты говорила, я буду неуязвим, как горец Маклауд, а ты и неуязвим. Твоя кожа крепка, как броня, не порежешь и не проткнешь. А если еще и напьешься до беспамятства, так и боли не почувствуешь. Это что, меня будут буцкать ногами, а я буду все чувствовать? Возмутился я. А если меня захотят утопить, отправят прогуляться на дно залива в бетонных башмаках, и я утону, как только протрезвею, или закопают заживо? Да есть масса вариантов. А кому сейчас легко? Старайся, у тебя всегда есть вторая попытка в теле женщины. Прогрохотал ее голос, выкидывая меня из видения. Пришел в себя на заднем сидении между двумя мордоворотами. Думай, башка, думай, шапку куплю. Оказывается, хочешь жить, умей вертеться, не все так просто с подарками Япономамы. Надо как-то перевести конфликт из махания кулаками по мне болезному в махание чем-то более смертоносным, чтобы уравнять шансы. Идея. А что, если вызвать его на дуэль? Неважно, клинки или пистолеты, у меня чит от богини действует, да и клинком помахать я совсем не прочь. Хочется проверить, как будут работать новые руки со старой памятью. Эй, скрипач, есть сейчас дуэли? Я зову соседа. Есть дуэльный кодекс. Ты можешь вызвать любого дворянина, если увидишь урон своей чести. Но как ты собрался его вызывать? У тебя ни свидетелей инцидента, ни секундантов, тут же отвечает он. Ты его главное вызови по правилам, а дальше я сам. Сможешь? Попробую, сомневается сосед по чердаку. Ты не пробуй, а сделай. Побольше экспрессии, истеричку включи, как со мной включал. Это же у вас благородных так принято. Представь, что это твой последний шанс не улететь на ПМЖ к богине смерти. Я мотивирую, как могу. Он сомневается недолго. Хорошо, давай. Передаю ему управление телом, становясь сторонним наблюдателем. Курва, барон, ты пёсья кровь и бесчестный человек. Я, польский дворянин, Ежи Юзефович Могила, вызываю тебя на дуэль. Набрав побольше воздуха в грудь, завопил сосед, мешая русские и польские слова. Чё? От удивления барон даже повернулся назад. Хай краткое через плечо. Гондон ты, а не барон. Штопанный. Смотри-ка, а сосед поднабрался у меня храбрости и лексикона, пока на чердаке сидел. Оперился и вон как запел. Даже как-то сияние умудрился вызвать. В зеркале заднего вида я увидел золотую светящуюся радужку в своих глазах. Кончайте его. Взревел кречет Залесский, наливаясь дурной кровью. Перехватываю управление телом на себя. Мордоворот слева снова бьет локтем под дых, блокирую его удар своим локтем, растопыренными пальцами правой руки бью по глазам. Бью сильно, чтобы гарантированно вывести из строя, жалеть меня не собирались, вот и я не буду. Тот вскрикивает и хватается руками за лицо, сквозь его пальцы течет кровь. На! Второй справа тыкает мне ножом под ребра. Больно и только, нож соскальзывает с тела без единой царапины. Не вижу, но чувствую, что ничего не повредил. Берусь за лезвие и выламываю его из руки противника в направлении большого пальца. Тот с отвисшей от удивления челюстью реагирует поздно. Я ножом в левой руке обратным хватом режу его шею. Черт, весь уделался, меня окатывает фонтаном крови из сонной артерии второго мордоворота. Тот сипит, пытаясь зажать хлещущую кровь. Тормози, визжит барон. Машина резко останавливается, водитель, открыв дверцу, срывается с места и убегает, со своей стороны, но уже не так резво, выпрыгивает его хозяин. Открываю дверцу со стороны держащегося за лицо мордоворота, выпихиваю его на дорогу и выхожу сам. Быстрый взгляд по сторонам, мы за городом, одни на дороге. Уже опустились сумерки, но еще все видно. С ножом в левой руке обхожу машину, иду к знатному мудаку. Тот уже выдернул из трости с сюрпризом полуметровый клинок и нападает на меня. Умри. Он резво тыкает меня железякой в грудь. Бля, больно-то как. Интересно, а синяки потом останутся? В голову приходит не кстати мысль. Занятно. Такой вот неожиданный выверт сознания. Я весь в крови. Хрен знает где, а меня интересует, будут ли у меня синяки, сюр. Хохотнув, правой рукой берусь за клинок и отвожу его от груди. Как? Повторно удивляется барон, становясь похожим на ночную хищную птицу. Если твои намерения чисты, а путь прям, голая рука крушит отточенную сталь, выпендриваюсь, цитируя по памяти Бусида и одновременно выворачивая клинок из его руки. Барон начинает бороться, без затей шагаю к нему и вонзаю ему нож в живот. В этот же миг мир становится монохромным. Звуки исчезают, как будто я вхожу в медитацию. Вижу, как через нож, которым я пронзил источник барона, к моему источнику устремляется поток голубой маны. Моя горошина, до этого светившаяся теплым желтым цветом, взрывается, отправляя меня в беспамятство. Глава 7. Вампир, девушки. Да не ори ты так, мне только таблетку запить. Интересный способ ты выбрал обойти правила этого мира, передо мной возникла задумчивая япономать. Даже не знаю, поможет тебе или помешает новая способность выполнить свою миссию. Но в любом случае спасибо за две души, отправленные прямиком ко мне. Она встряхивается, становясь самой собой, опасной, как лезвие бритвы. Не части с подарками. Если будешь лить чужую кровь, как водицу, очень скоро прольют твою. А на тех, кто забирает чужие дары, охотятся все одаренные мира. Стой, а что за правило, которое я обошел? Попытался вклиниться в ее монолог, но она не удостоила ответом. Помни про женщину, в которую ждет твое воплощение, когда потерпишь неудачу. Она исчезает. Эр-эр-эр, бесит. Задолбала уже со своими угрозами. Нет, чтобы объяснить по порядку. И так спросить ни у кого, а тут еще загадки разгадывай. Прихожу в себя рывком. Чувствую себя очень не очень, трезвым, поломанным и злым. Как будто великаны играли моей тушкой в гандбол, да так и оставили. К головной боли добавляется ломота костей и общее недомогание организма. Со стоном встаю, зачем-то, шатаясь как зомби, иду к мордовороту, пострадавшему от меня первым. Сажусь перед ним на корточки, меня ведет, и я заваливаюсь на него. Сзади раздается шум подъезжающей машины. Со скрипом тормозов она останавливается поблизости, хлопает дверца, слышен стук каблучков. Что случилось? Авария? Вам нужна помощь? Слышу взволнованный женский голос. Отстраняюсь от пребывающего без сознания мужика, провожу по лицу рукой, пытаясь протереть залитые кровью глаза. Поворачиваюсь на голос, меня слепят фары, я закрываюсь от них рукой. Ха, из сведенного судорогой горла вместо слова «помогите» вылетает багровый сгусток чего-то противного. А-а-а, вампир. Шум работающих моторов машин перекрывает истошный женский крик. Нечленораздельно мычу, намереваясь встать и объясниться, одновременно пытаюсь очистить лицо, еще больше размазывая кровь. Но, видимо, я слишком задел чувствительные струны чужой души, вижу, как женский силуэт заваливается на асфальт. Черт, еще одна пострадавшая. В голове бьется набатом только одна мысль. Надо срочно валить. Стоит только полиции узнать мое настоящее имя, как ко мне сразу добавится вопросов, переходящих в обвинения. Да и слова богини об охоте на людей, забирающих чужие дары, заставляет задуматься, а не падать в объятия первого встречного полицейского патруля в поисках справедливости. Тяжело поднимаюсь, заползаю за руль машины барона, со второй попытки с хрустом втыкаю ручку в первую передачу и жму на газ. Машина, дергаясь, срывается с места. Перегазовка, включаю вторую передачу. Да, надо бы попрактиковаться на механике, а то последний раз я такую машину водил, когда сдавал на права еще в той жизни. Отъехал буквально с полкилометра, вижу сворот на грунтовку к морю. Решительно сворачиваю направо и крадусь в темноте под уклон. Мне везет, выезжаю на безлюдный песчаный пляж. Впереди белеет прибой, вокруг не огонька, сумерки уже превратились в ночь. На небе висит полумесяц, дающий хоть какое-то освещение. Снимаю с себя всю одежду, трусцой бегу к неспокойному морю. Бррр, холодно. И водичка далеко не парное молоко, и бриз с моря бодрит до дрожи. Ныряю с разбега в волну. Отфыркиваясь, встаю на ноги и начинаю соленой водой с песком вместо мыла смывать с себя чужую кровь. Полощу волосы до тех пор, пока голову не начинает ломить от холода. Выскакиваю на берег, как пробка из шампанского, несусь к машине. Стуча зубами, начинаю рыться в багажнике. В свете тусклой лампочки нахожу технические тряпки, валяющиеся в машине каждого уважающего себя автолюбителя. Зеркало там протереть или подстелить где? Вот именно такой не первой свежести тряпкой я вытерся насухо. Сделал ревизию своей одежды. Штаны, рубашка, пиджак, на выброс оставить можно только трусы и носки с полуботинками. Светлые штаны пострадали меньше, но отстирать от крови, да еще в темноте, это подвиг или чудо, так что нафиг такие эксперименты. Возвращаюсь к багажнику, где оставались какие-то пакеты. В одном из них две белые рубашки в целлофане, в другом – плащ из химчистки. Штанов нет, ничего не остается, как в одних трусах опять бежать к морю, застирывать штаны. Прополоскав, выжимаю их и надеваю на себя. От холода и мокрой одежды меня уже буквально трясет. Бегу к машине, потрошу пакет с рубашкой, надеваю ее, сверху, плащ. Рукава у чужой одежки коротковаты, а в плечах она велика. В темноте не видно, и так сойдет. Роюсь в бардачке в поисках чего-нибудь полезного, но, кроме автомобильного атласа и документов на машину, там ничего нет. Зато на ощупь нахожу под креслом водителя заначку, бутылку водки. Срывая пробку и прикладываясь к горлышку, испытываю чувство дежавю. Делаю несколько глотков через силу, чтобы побыстрее подействовало. Спасибо доброму человеку, оставившему беленькую, а то я расслабился после праздничного ужина. Оставил свою фляжку с коньяком в гостинице. Со звоном струн в голове приходит чувство опьянения. Ну все, божественный баф получен, можно выдохнуть спокойно, от переохлаждения я сегодня не умру. Сижу в работающей машине с выключенными фарами, отогреваюсь печкой, выкрученной на максимум. Итак, что я имею? Жив, здоров и на свободе. Еще меня ищет полиция в Питере, а скоро будет искать и во Владивостоке, найдут убежавшего Иванова, допросят с пристрастием и пойдут ориентировки на дворянина Ежи Юзефовича могилу, одаренного 20 лет от роду, или того мордоворота подлечит и тоже устроит дознание. Так что максимум спокойного времени, до обеда следующего дня, потом все для меня усложнится со страшной силой. Залез в свой непострадавший в переделке магафон, сориентировался на местности. До окраины города порядка 7 километров по трассе, но по дороге никак нельзя, ни на машине, ни пешком, иначе заметут, уверен, на месте происшествия уже не протолкнуться от полиции. По побережью путь длиннее в 2 раза, но и надежнее. Принимаю решение топать на своих двоих. Глядишь, затемно до отеля на Корабельной набережной доберусь. Сказано, сделано. Закинул в открытый багажник свою окровавленную одежду, разогнался на автомобиле в сторону моря и выпрыгнул. Подождал, пока машина скроется под водой, подобрал пакет с одеждой барона и легкой трусцой припустил по пляжу в сторону города. Наконец, получилось обдумать случившееся со мной. Моральных терзаний типа «тварь я дрожащая» или «право на самооборону имею» со мной не случилось. Перерождение в этом мире хорошо поставлено, глядишь, настигнет этих бандитов карма в виде реинкарнации в дерево или крокодила. Я уже понял, что богиня смерти мне попалась с юмором, за которой не заржавеет. Так что никаких угрызений совести, как они со мной, так и я с ними. Эй, скрипач, а что за правила я смог обойти? Я приоткрыл соседу часть разговора с богиней в надежде, что он знает. Так не бывает смешение магий. Или стихийник, или интроверт, нехотя ответил он. Я заметил, что он с каждым днем все меньше плескал эмоциями, погружаясь в депрессию. Не знаю, я, наверное, на его месте тоже бы не находил повода радоваться. И, что вообще со мной произошло? Я, что, стал стихийником? Издревле были охотники за дарами. С вероятностью 1 к 3 при убийстве одного одаренного другим победивший получает дар побежденного. Даже существовали секты по возвышению одаренных, но они уже давно вне закона. Никому нельзя заниматься кровавой культивацией способностей. Во всем мире такие охотники преследуются полицией и дворянами. А дальше, что со мной произошло? Поторопил соседа, когда он опять завис. Обычно одаренные погибали в страшных муках, когда соединялись интровертная магия с экстравертной. С тобой приключилась забавная вещь. Ты выжил, соединив в себе 2 взаимоисключающих направления магии. Исключений до этого дня не было. Даже есть закон, запрещающий дуэли с разными типами магии. Никто не хочет играть в рулетку. Победить в дуэли с обидчиком, чтобы потом его противоположная магия тебя убила, такое себе приключение пощекотать нервы. А откуда ты это все знаешь? Это все знают, в школе на обществознание преподают. Понятно. Ежик, а что насчет дуэлей? Это не запрещено? По сути, та же охота одаренных за дарами, бритерство преследуется, а дуэли как бы объяснить, защищать честь должен каждый дворянин, но дуэли со смертельным исходом обычно не проводит. Секунданты согласовывают поединки до первой крови, стараются примирить, до смерти дерутся очень редко, а мужчины так практически никогда, Очень уж нас мало среди одаренных. Магичек рождается больше в 10 раз, поэтому еще есть запрет на дуэли между мужчинами и женщинами. Опять же магички сильнее, поэтому есть правило, что мужчины могут выставить вместо себя на дуэль женщин. Однако, мысль, что магички могут драться вместо своих мужчин, была для меня дикой. Заспанный ресепшионист неодобрительно покосился на мой вид, но без проблем выдал ключ от номера. Я добрался до отеля в 4:00 ночи пьяным и грязным. Приходилось обновлять неуязвимости запустевшей к концу забега бутылки водки. В темноте я свалился несколько раз, и, если бы не баф богини, точно переломал бы ноги. А ничего так, думал, будет хуже. Я остался доволен осмотром своего тела после принятия душа. Синяков на теле немного, лицо не пострадало, в отличие от одежды. Чужой плащ можно оставить, только почистить, а рубашка со штанами, на выброс. Ботинки живые, но уже на последнем издыхании, подошва на одном из них отошла, грозя оторваться в самый неподходящий момент. Ну, ничего, на утро хватит спортивной одежки, захваченной из Варшавы, а потом я прибарахлюсь, решил я, отправляясь спать. Ты что, всю ночь пил? Ко мне принюхалась вечно недовольная Юна, бодрая до отвращения, накрашенная и одетая с иголочки, аж противно смотреть. 9:00 утра, я вскочил 5 минут назад, проспав будильник, и как был взлохмаченный, так и поскакал к нанимательнице. Свой вид в разбитых ботинках, в футболке и пузырящихся на коленках трениках я посчитал за неудовлетворительный, поэтому надел вместо ботинок тапочки, накинул белый гостиничный халат и спустился вниз. Это было лекарство от простуды, я был хмур и немногословен. «Ты работать-то способен?» Она наморщила носик и помахала перед собой рукой, отгоняя запах перегара. «Как пионер, всегда готов», — проворчал по-русски. «Что?» «Я говорю, конечно же да, уважаемая госпожа Пак». В итоге, делов-то оказалось всего на час. Созвониться с Олесей Юрьевной, сообщить, что первый платеж прошел, и договориться о следующей встрече в Иркутске, где располагается сибирская киностудия. Юна с десантом из креативщиков и технарей должна будет туда прилететь через 2 недели для принятия дел, за это время госпожа Москалева завершит текучку и подготовит дела к передаче. «Спасибо за помощь», — Юна протянула пухлый конверт. Заглянул, там, пачка рублей десятками в банковской упаковке. «Не скажу, что все прошло гладко», — она опять сморщила носик, отступив от меня на шаг. «Но, если ты будешь искать работу в Японии, я смогу дать рекомендацию для принятия тебя переводчиком в корпорацию Кадакова. Компания Двангу входит в корпорацию, ты можешь на меня сослаться при трудоустройстве». Она дала свою визитку и подсокала к себе. «Хм, смотри-ка, обрастаю знакомствами. Уже 2-я визитка в активе». Сунув ее в карман халата вместе с конвертом, пошел к себе собираться. И уже через 30 минут, взяв такси, прямиком отправился на морской вокзал. Стою на корме парома, наблюдая, как вдали скрывается российский берег. Ирония судьбы. В той жизни очень хотелось побывать в стране цветущей сакуры и самураев, а в этой туда не очень-то и тянет. В будущее смотрю не то чтобы со страхом, но чувство тревоги последнее время постоянно присутствует. Взять хотя бы мое экстренное отплытие ближайшим бортом. До последнего момента думал, что не получится пройти паспортный контроль, или увидят, что китайский паспорт поддельный, или узнают мое лицо по ориентировкам, но пронесло. И вот, время едва перевалило за 2:00 пополудни, я плыву на корейском судне до острова Хансю. Путь до японского порта Майдзуру занимает 2 суток с промежуточной остановкой в Пусане, и у меня есть время успокоиться, запланировав следующие шаги. В целом, на первых порах выглядит все просто. Доехать, получить разрешающий трудоустройство вид на жительство, для китайских подданных занимает от 3 до 10 дней, найти работу, снять квартиру и влиться в общество. Главный вопрос – не заработать денег, ибо деньги – это не цель, а средство достижения цели. Главный вопрос – это на какие точки японского общества надавить, чтобы японцы начали размножаться, как кролики. Нет, был бы я императором, то несколько указов, дорогая реклама госпрограммы многодетности, и дело в шляпе. Но я не император и даже не олигарх, способный швыряться деньгами на рекламу. Сходил в бар парома, заказал сока и сников, мой вид не подразумевал ресторана. В спортивных штанах и футболке меня бы в него точно не пустили. А так, сел в одиночестве за столик с пакетиком воздушных чипсов со вкусом креветки. Народу немного, работающий телевизор с приглушенным звуком, в котором прыгают тинейджеры на сцене, можно спокойно устроить мозговой штурм. Что же делать? Как выполнить задание богини? Думал я, механически работая челюстями, пока взгляд не зацепился на происходящее на экране. Картинка в телевизоре со сцены сменилась на улицу, где сквозь визжащую толпу к тонированным автобусам шествовала популярная группа. Ведущий, захлебываясь экстазом, что-то радостно вещал про звезд корейской эстрады, а сами звезды вышагивали, махая руками и показывая сердечки. В голове щелкнуло. Вот оно, надо становиться идолом. В фанатах обычно молодежь обоих полов, если кинуть клич «делай детей», да еще подкрепить собственным примером, то такой подход наверняка выстрелит, и богиня может посчитать мою миссию выполненной. А если еще научиться свою ауру в виде лучей любви и добра транслировать через телевизор, так все девки будут кипятком писать и делать, что им айдол говорит. От открывающихся перспектив у меня захватило дух. Эй, скрипач, а ты только на скрипке или на других инструментах можешь? Как насчет электрогитары? А зачем тебе? Проворчал депрессивный сосед. Не хочу терять время на обучение. Я сам только на обычной гитаре шестиструнки теребонькал лет 5 назад. А мне это зачем? Все равно скоро от меня избавишься. Погоди, давай договоримся. Ты меня учишь, а я тебя не отдаю богине. Так сказать, производственная необходимость. Да, а рулить будешь давать? Он воспрял духом. Буду. За особые успехи. Тебе не хочется к богине? Я тоже не горю желанием становиться женщиной, так что можно объединить усилия. Согласен. Вот и ладушки. А теперь давай погрузимся в мир музыки. Что сейчас популярно у нас и в Японии? Какие течения? На каких инструментах мы сможем лобать? Следователь Мария Степановна Трубецкая получила приказ срочно лететь во Владивосток. Именно там всплыло имя подозреваемого Ежи Могилы, который теперь обвинялся не только в преступлениях против своих родственников, но и в убийстве с отягчающими. Причем отягчающими обстоятельствами являлось то, что подозреваемый был оборотнем-вампиром. Да ну, бред, или оборотень, или вампир. Не бывает два в одном флаконе, да и вообще вампиров не бывает, а последнего оборотня четвертовали при Екатерине Великой. Отложив стенограмму допроса свидетельницы, она вспомнила детали дела московских упырей, ставшего хрестоматийным. 20 лет назад группа поехавших крышей господ стали охотиться на одаренных и пить их кровь, чтобы самим стать одаренными. Несколько месяцев они держали в страхе первопрестольную, пока их всех не выловили. А дальше, быстрый суд и осиновый кол, но не в сердце, а в зад. Посадили их на колья, чтобы ни у кого больше не возникало сомнений, что кол – это серьезно, а вампир-то или только примазался, осиновый конец будет один. Но как же он добрался до Владивостока и нигде не засветился? Загадка, которую мне предстоит разгадать, пробормотала следователь. Отослав портрет с описанием подозреваемого в полицию и погранслужбу Дальневосточного военного округа, Мария Степановна с дорожной сумкой поехала в аэропорт. Дирижабль на Владик отчаливает через 1,5 часа, и ей следовало поторопиться. Уже в полете она опять вернулась к сухим строчкам полицейских протоколов. В 20:02 мая 2025 года в полицию по телефону поступило сообщение от мещанки Лебедевой О.В. об обнаруженных ею трупах и вампире, который хотел на нее напасть. Выдвинувшийся на место преступления наряд полиции застал Лебедеву в расстроенных чувствах. Она требовала поместить ее в окропленную святой водой бронированную камеру, из-за чего пришлось вмешаться штатному менталисту, прибывшему в составе криминалистической группы, для ее успокоения. В результате осмотра места происшествия было установлено, что двое людей погибли от колюще-режущего оружия, третий погиб от кровопотери при травматической нуклеации глазных яблок. При проверке документов погибших, было установлено, двое были телохранителями третьего. Третий погибший, барон Кречет-Залесский, одаренный первой ступени стихии воздуха. Пометка на протоколе. Уголовное дело передано в сыскной приказ, копия направлена в тайную канцелярию. Все понятно. Дворянами ведает тайная канцелярия, а все дела, связанные с преступлениями, совершенными магами, ведет сыскной приказ, основанный еще Иваном Грозным. В начале 16 века появились первые одаренные, и именно тогда в государстве российском понадобилась структура для надзора и укорота магов, потерявших голову от вседозволенности. Опричники быстро привели в чувство взорвавшихся волшебников, вырезав непокорных. После десятилетия опричнины, собственно, и был сформирован сыскной приказ из верных псов царя Ивана, а следователей до сих пор нет-нет, да и называют за глаза опричниками. В следующем протоколе Мария заново прочитала допрос Иванова Станислава Михайловича, директора студии анимационных фильмов, собственником которой являлся погибший барон. Иванов сам обратился в крайне возбужденном состоянии в полицию утром 3 мая с требованием поместить его в бронированную камеру для защиты от преследования польским одаренным дворянином. Пришлось также привлечь менталиста, чтобы успокоить Иванова, перевести его из подозреваемого в свидетели и восстановить цепочку событий. Оказалось, что Ежи Могила был переводчиком на бизнес-встрече с Кореянкой, итогом которой стал срыв сделки. Иванов пытался юлить о своей роли в планируемой афере, но при помощи менталиста рассказал все, как на духу. А имя Ежи Юзефовича всплыло, когда его похитили по приказу барона и даже попытались убить. Но поляк неожиданно показал чудеса в рукопашном бое, итогом которого явились 3 трупа. Хмм, а вопросов все больше и больше, задумалась Трубецкая. Откуда у него знание корейского языка? Что его связывает с подданной империей Ямато? И как, черт возьми, 20-летний домашний мальчик-скрипач смог справиться с тренированными телохранителями? Да, она приняла входящий видеовызов на мегафон. На экране появился чубатый парень в зеленой форме погранслужбы. «Мария Степановна, добрый день, лейтенант Панасенко вас беспокоит». Он кивнул, залихватски тряхнув чубом. «Слушаю, от вас пришла ориентировка на подозреваемого Ежи Могилу. Докладываю, он под именем китайского подданного Лисицына пересек границу на морском пункте пропуска Владивостока вчера 3 мая в 3 часа пополудни. Как, вчера, сегодня же 3 мая, так вы же в Петербурге, а мы на Востоке, 7 часов разницы, у нас уже час ночи, а вы уверены, что это был именно подозреваемый?» У Марии в душе поднялось чувство досады. Еще бы, от нее никто до этого не уходил. Конечно, у меня профессиональная память на лица. В порыве служебного рвения пограничник брызгал энтузиазмом в экран мегафона. К тому же он одаренный, к которому у нас повышенное внимание. Вот, одаренный стихией воздуха Лисицын в ранге новика, прошел через рамку моноискателя в 15 часов 4 минуты. О чем была сделана отметка в журнале регистрации перемещения одаренных через границу. Как, стихии воздуха, удивилась Трубецкая, а ошибки быть не может? Никак нет, у нас каждый месяц оборудование проверяют. Да вы и сами можете убедиться, когда к нам приедете. Кстати, вам, наверняка, будет нужен сопровождающий, и я с превеликим удовольствием. Спасибо, я свяжусь с вами позже, прервала его следователь, обрывая соединение. Как же так, он же был интровертом, а откуда взялся китайский стихийник такого же ранга с внешностью подозреваемого? Может, он и правда оборотень, убил российского дворянина, принял его облик и спокойно делал свои темные дела, а вдруг это проделки китайских спецслужб, или, того хлеще, японских? Нет, в этом деле придется обстоятельно разобраться уже на месте. Глава 8. Две старушки на лавочке. Что русского мужика губит? Бабы, водка, поножовщина. И не говори, Петровна, а вот у них в Японии как все красиво. Гейши, саке, харакири. Сойдя на японский берег в Майдзуру, попал в лапы бдительных пограничников. Им не понравился мой затрапезный вид, и они так тщательно проверяли мой китайский паспорт после прохождения рамки, похожей на металлоискатель, что я начал волноваться. Цель вашего прибытия в империю Ямато? Меня буравил подозрительным взглядом невысокий круглолицый офицер. Получить вид на жительство, снять квартиру, устроиться на работу? Я пожал плечами, ответив ему на японском. Вы раньше бывали я в Японии? Он принялся снова листать мой паспорт. Нет, я здесь впервые. Хмм, но у вас акцент, словно вы всю жизнь прожили на Хоккайдо. Как нам в университете преподавали, так и разговариваю. А где жил наш преподаватель, я не знаю. Вы хотите сказать, что в Китае вам преподавал чистокровный японец? Оскорбился офицер, сжав губы в тонкую линию. Уважаемый офицер Сан, я ничего не хочу сказать. Я обычный человек, которому легко даются иностранные языки. Ау, и какие языки вы еще знаете? Кроме китайского и японского, корейский, английский, французский, русский. Я увидел, как по мере перечисления языков, у японца округляются глаза. Вроде и пограничник, а непосредственный, как ребенок. Да вы не переживайте так, я даже переводчиком уже поработал у одной девушки. Ей так понравилось, что она предложила приехать к ним в офис, устроиться на работу, выложил перед ним свой козырь в виде визитки Юны. Что ж, господин Ри, мы обязательно проверим вашу информацию, Он сфотографировал визитку. «Есть ли у вас с собой деньги?» «Да, около 5000 рублей». «Покажите». Раскрыл сумку, не доставая, показал в ней пачки рублей. «Хорошо, офицер, наконец, поставил штамп в паспорте. Господин Ри, вам необходимо подать заявление на рабочую визу в иммиграционном отделе в течение 3 дней вот по этому адресу. До этого вам запрещается покидать префектуру. Следующий». Он махнул рукой человеку за моей спиной, потеряв ко мне интерес. Забрав свой паспорт, двинул в зал ожидания. Хмыкнул, с легкой руки японца я из Ли превратился в Ри. Нет в японском языке буквы Иль, вместо нее Р, но мне это даже на руку, будет легче затеряться, если вдруг меня кто-то будет разыскивать по оставленным следам. Ри Си Цин, что-то в этом есть. С чистой совестью поменял все свои рубли на йены по курсу 1:100. Получилось 500 000 с хвостиком йен. Дальше мой путь лежал через магазин надежды в гостиницу. Токио, имперская инквизиция. Старший офицер Ешика Тацуги вдумчиво читала краткий доклад пограничника, из которого следовало, что сегодня пересек границу китайский подданный Ли Си Цин, одаренный стихией воздуха первой ступени возвышения. Прибыл на пароме из Владивостока. При себе имел достаточную для въезда сумму денег, но при этом был одет в какие-то обноски. Ростом 6 сяку и 3 сун, лицом европеец, в паспорте об одаренности и о дворянском титуле, ни слова, знает иностранные языки, свободно говорит на японском с акцентом уроженца Хоккайдо, хочет устроиться на работу в Токио, визитка сотрудника компании прилагается, должен прибыть в Киото в отделение иммиграционного бюро в течение 3 дней. Прочитав доклад дважды, Ешика задумалась. Одаренный мужчина вне клана и без дворянского титула, да еще из Китая, так не бывает. А раз так не бывает, то господин Ли не просто Ли, а какой-нибудь Ван Ли из гонконгских или чунцинских Ли, или даже из уханьских Цзюньван Ли, бастард от европейской мамаши и одного из наследников царицы Люи Цзюньван Ли. Но почему его так легко отпустили из рода? Пусть он и бастард, но одаренных мужчин мало. Обычно китайские кланы не выпускают одаренных мужчин, держа их в золотых клетках, или его отпустили, чтобы защитить от родственников, потому что он не похож на китайца, хмм, как одну из слабеньких версий можно принять, а если он не китаец, а обычный лавай с китайским паспортом, например, чтобы легче получить вид на жительство в Японии и внедриться в японское общество в качестве разведчика, да не, это из области сказок, разведчик должен быть незаметен, а с ростом выше 6 сяку сложно быть незаметным. Да и гайдзинам сложно влиться в консервативное японское общество, так что это еще одна из версий с большой натяжкой. Но если, как вариант, рассмотреть ситуацию с другой стороны, он не разведчик, а исполнитель. Одноразовый инструмент для устранения какого-нибудь высокопоставленного чиновника, для чего он и стремится в Токио. А его акцент, на Хоккайдо вечно мутят воду непокорные кланы, недовольные правлением императрицы. Опять же он, стихийник, которого не жалко. История войн показала, что стихийники – это не страшно, в отличие от менталистов. Стихийники – это хрустальные пушки, они управляемые и импульсивны. Мотивируешь – и тиннахийка бонзай. Вперед на врага, мощным ударом по площадям, пока враги не кончатся во славу императрицы, или единичный укол вражеского военачальника, преодолевающий любую защиту. А вот если одаренный, интроверт с неизвестной способностью, да еще пытающийся пробраться на японские острова тайком, то такой ушлый как раз их клиент. Имперская инквизиция с такими не церемонится, а сразу применяет всю широту японского гостеприимства с любыми приемами дознания. Кто послал, зачем, вопросов много, и все они не остаются без ответов, в инквизиции умеют развязывать языки. В общем, вариант с исполнителем заказа на какого-то абстрактного японского подданного пока что является самым вероятным, поэтому требует повышенного внимания одного из старших офицеров. Видимо, придется ей это дело взять на себя. Опять же, съездить, проветриться, размять косточки на оперативной работе, встряхнуть местное болото своим появлением, все лучше, чем сидеть безвылазно в Токио, решила Ешика Тацуги, инквизитор и маг-менталист 3-й ступени возвышения. Она подняла трубку телефона и отдала необходимые распоряжения для организации встречи с необычным китайцем, ибо главное правило инквизитора гласит, все, что может являться угрозой, является угрозой, которую надо устранить. Через день я был в приемной инспектора в иммиграционном бюро. Вчера я было попытался попасть на прием, но у них тут не там, Везде орднунг и поклоны разной глубины. Так что вчера мне сказали прийти сегодня к 14:20, не позже и не раньше. И вот я здесь в начищенных новых и натирающих мозоли ботинках, новеньком черном костюме офисного планктона средней руки, белой рубашке с узким черным галстуком-удавкой. Не люблю галстуки, но симпатичная продавщица так убежденно агитировала за галстук, как необходимый деловой атрибут по последней моде с Британских островов, что я не устоял. Конничева, Тацуги-сан, я сделал легкий поклон в сторону сидевшей за столом молодой женщины. Немного привык, что все друг другу кланяются. В магазин ты зашел, или в отель, все друг другу кланяются в знак вежливости. Вот и я уже начал бить поклоны на автомате. А имя инспектора я прочитал на табличке, решив, что уважительное обращение добавит мне плюсиков в ее глазах. К слову, я бы и женщиной инспектора не назвал, если бы встретил ее на улице. Стройная девушка с гладкой кожей. Хотя, японки молодо выглядят, да, может она уже далеко не девушка, а совсем даже бабушка. Вот совсем по их виду непонятно, приходится смотреть на одежду и глаза. А вот глаза у инспектора неожиданно пронзительные, настолько глубокие, что лишний раз в них и смотреть не хочется почему-то. Кроется в них что-то эдакое. Конничева, Рисан, присаживайтесь. Расскажите о себе, о ваших планах. Зачем вам вид на жительство? Японка вежливо улыбается, и пронзительность из ее глаз исчезает. Хочу устроиться на работу, я улыбаюсь в ответ, стараясь быть немногословным. Это очень похвальное желание. Империи нужны новые рабочие руки. Или вы хотите работать головой? Я готов работать, чем придется. Целиком и полностью поддерживаю вашу готовность. Но вы должны понимать, что есть формальные процедуры, которые мы должны соблюсти при выдаче вида на жительство. Ведь мы заинтересованы в спокойствии подданных Хризантемового трона. Вы же не замышляете ничего против императрицы? Нет. А против ее подданных? Нет. Тем не менее, зачем вы здесь? Скрываете свою принадлежность к одаренным, пытаетесь устроиться обычным переводчиком на работу. Расскажите мне правду, а девушка не так проста, ее голос обволакивает сознание, а глаза как будто начали светиться. Я с усилием отвел от нее взгляд, отгоняя наваждение. На менталиста нарвался, что ли? Хотя, наверное, они здесь в бюро все менталисты. Так сказать, передний край обороны от понаехавших. Вы правы, я начал тщательно подбирать слова, чтобы говорить только правду. Кто ее знает, как она среагирует, если я примусь врать напропалую. Я одаренный, скрываюсь от своей родни. Хотели женить против воли, но у меня другие планы. Ну же, смелее. Подбодрила она меня. Мы приветствуем одаренных на священной земле Ямато, готовых стать верноподданными Микадо. Расскажи мне свою настоящую цель. Ее глаза загорелись золотом. Да, у меня есть цель. Я хочу стать айдолом. Выпалил я, добавив экспрессии. Пусть думает, что это она из меня сама вытянула. Тем более, врать мне не приходится. Говорю, как есть. КХМ, айдолом. Женщина от неожиданности моргнула, потушив горевший в глазах огонь. Каким айдолом? Популярным. Чтобы девочкам нравился, чтобы фанаты были, чтобы концерты, выступления, многотысячные стадионы. Чтобы. Стоп. Она заткнула мой фонтан и с силой потерла переносицу с видом богини Аматерасу, за что мне еще один идиот, восклицательные и вопросительные знаки, затем выдохнула, откинулась на кресло и продолжила. То есть ты сбежала из дома, чтобы не жениться по приказу твоей китайской семьи, а воплотить свою мечту стать джи-поп-айдолом в Японии, в точку. Я не стал распространяться о настоящей причине мечты и откуда на самом деле сбежал. Такого я еще не слышала. Что ж, раз ты одаренный и хочешь стать подданным императрицы Химика, она вопросительно на меня посмотрела, и я энергично закивал в подтверждение, что, да, действительно хочу, да так, что даже спать не могу. Думаю, мы можем тебе выдать вид на жительство, помочь влиться в японское общество и даже поспособствовать достижению твоей мечты стать айдолом. Надо где-то расписаться кровью. В то, что будет так просто, не верилось. Нет, всего лишь тушью. По законам империи, ты еще несовершеннолетний. Твое совершеннолетие наступит через, она посмотрела в бумаге, полгода. Через 6 месяцев тебе исполнится 21 год. «До этого тебе нужен опекун», — она помолчала, обдумывая, затем кивнула сама себе. «Да, нужно будет оформить на меня твое опекунство». «Ваше?» — удивился я. «А без этого никак не обойтись?» «Нет, Процесса эмансипации юношей с видом на жительство нет. Иначе, ты не сможешь получить разрешение на трудоустройство. Но зачем это вам? Не буду говорить, что это мой долг, как чиновника и просто добропорядочного человека. Ты меня заинтересовал. К тому же быть той, кто помог будущему айдолу нации, это, она пощелкала пальцами в воздухе, вдохновляет. Но у меня же возникнут какие-то обязанности, всего лишь надо будет ежемесячно отчитываться передо мной или другим опекуном. Да, еще я буду иметь доступ к твоему банковскому счету. Вы сможете снять мои деньги со счета, я напрягся. Если какой-то другой человек будет иметь доступ к моим деньгам, то вырисовывается безрадостная перспектива оказаться в один из далеко не прекрасных дней без средств к существованию. Все, что нажито честным и нечестным трудом, может испариться в один миг. О, нет, женщина покровительственно улыбнулась. Я всего лишь буду контролировать твои траты свыше определенного порога. Например, если ты захочешь купить какую-нибудь дорогую вещь, скажем, свыше 100 тысяч йен, или общие траты в месяц на сумму больше 200 тысяч. Молодые люди такие ветреные, могут спустить все деньги за раз на модную одежду, или еще куда. В общем, это не обсуждается, если ты хочешь получить ВНЖ. Что ж, я согласен, я встал и поклонился, чуть глубже, чем обычно. Как того требовал момент, уважаемая Тацуги-сама, позаботьтесь обо мне. Отлично. Надо будет тебе подобрать японское имя, женщина задумалась. Синдзи, слишком просто, Хира, слишком смело. Надо что такое, чтобы подходило будущему айдолу. Как насчет имени Акио? Акио, я покатал на языке имя. Перевод имени как светлый человек или светлый дьявол, в принципе, подходит, но хотелось бы похожее на мое прежнее имя Георгия или на его производные. Нет, пусть будет Гора, я предложил нечто среднее между Гошей и Жорой. Пятый сын, удивилась чиновница. Что ж, если для тебя это важно, как воспоминание, пусть будет Гора. Старший офицер сидела в кресле, анализируя состоявшееся знакомство. Новоявленный Гора Риси Цин ушел, записав ее контакты и оставив после себя посеянное сомнение в ее душе. Нет, вроде, все прошло, как и должно было пройти, она заставила говорить его правду. Но вот это вот неожиданное опекунство над приезжим фантазером. Сейчас Ешика сама удивлялась нечаянному порыву стать опекуншей этого белобрысого гайдзина. Словно что-то подтолкнуло ее изнутри. Или это была интуиция, зачем она взяла на себя дополнительную нагрузку и ответственность. Молодой высокий европеец с длинным носом, ни разу не красавец по местным меркам. Чем же он ее зацепил? То ли своей уверенностью, он и правда верил, что может стать айдолом. То ли своей необычной историей, жениться не по любви, и из-за этого отречься от рода одаренному дворянину, долг, превыше всего. Дворяне сплошь и рядом отдают свой долг предкам, связывая себя узами брака для достижения политических целей. Она была бы против его поступка, если бы была китаянкой, но она, японка, и заботится о процветании империи Ямато. А для Японии, в свете назревающих событий, важно иметь как можно больше одаренных, особенно стихийников. Так что пусть поработает, попробует стать айдолом, разочаруется, а когда получит подданство, то и в армию можно будет призвать. Героические стихийники империи Ямато нужны в свете планирующейся очередной экспансии. Она даже поспособствует поступлению опекаемого в Имперскую академию искусств. Пусть побудет под присмотром преподавателей, если поступит. А если не поступит, то и розовые очки ему придется снять раньше времени. А может, она его просто пожалела, взяв над ним опекунство, как неуклюжего голенастого щенка, который тычется в поисках своего места в непростом и враждебном мире. Ешика еще раз прошлась по своим чувствам. Нет, хоть ей уже 35 лет, и у ней нет детей, она настоящая дочь страны восходящего солнца и преданный страж хризантемового трона. Все ее действия направлены во благо и на процветание империи. Так что материнский инстинкт по отношению к гайдзину и щенячьей нежности – это не про нее. На следующий день я зашел в иммиграционное бюро за документами. Встреча с инспектором не была больше нужна, так что увидеть сегодня Тацуги сама, от которой мороз по коже, мне не грозило. Надо лишь получить в канцелярии годовой вид на жительство. Вместе с карточкой, на которой заламинировали мое новое имя и фото, мне передали конверт, в котором находилось, немного, немало, письмо в ректорат Имперской академии искусств Тейкаку, подписанное моей опекуншей. В нем Ешика обращается к некому Исайосиде с просьбой протестировать мои способности для обучения в академии. Недолго думая, набираю опекуншу по мегафону, благо я еще вчера смог купить контракт с местным провайдером магосвязи на старое имя Лисицына. Конничева, Тацуги-сама, поздоровался я с ней после ее приветственных маси-маси. Я получил документы, спасибо за вашу помощь, но зачем мне письмо в академию? Гаракун, а как ты хочешь стать айдолом? Ты думаешь, можно прийти с улицы в агентство и заявить, я айдол? Промычал я в трубку, не зная, что ответить. Да, именно так я и хотел через пару месяцев прийти в одно из двух известных токийских агентств, пройти кастинг с какой-нибудь незнакомой здесь популярной песней из моего мира, впечатлить принимающую решение женщину-менеджера зовом инкуба, чуть приоткрыв свой дар, а дальше, дело техники. Ты и правда так думал? Ешика мягко рассмеялась. Гаракун, агентство выбирают трейни, личинок айдолов, из перспективных студентов Академии Тейкаку с отделения музыки и танца. Я подняла кое-какие свои контакты, передай мое письмо адресату, он посмотрит, что можно сделать. Учебный год уже начался в апреле, я думаю, тебе будет совсем неинтересно ждать целый год. Желаю удачи. Она отключилась. Вот это поворот. Нет, за помощь и письмо, конечно, спасибо, но как-то все быстро. Я-то думал устроиться на работу, подготовить почву для айдольства, потренироваться, а здесь, с места в карьер. На следующий день я приехал в Токио, время близилось к обеду, и ожидаемого столпотворения в метро не случилось. Хотя, наслушавшись страшных историй про жуткую толкучку, извращенцев в переполненных вагонах и прессовальщиков людей в белых перчатках, ожидал чего-то эдакого. Может, это в той вселенной осталось? Встав утром в трехзвездочной гостинице и позавтракав, я спокойно доехал в полупустом вагоне сначала из Киото до Токио, потом на метро до парка Уэна, где и располагается Имперская Академия. Нашел административный корпус, поднялся в ректорат, где обратился к секретарше. Строгая девушка в очках, белой блузке и юбке-карандаше, терзавшая англо-японский словарь и какую-то газетную статью, подсказала, где найти кабинет господина Йосиды. Кабинет оказался закрыт на ключ, и мне пришлось ждать его появления около получаса, изучая табличку на двери. Исай Йосида, декан факультета музыки, драматических искусств и танца, было на табличке. «Вы ко мне», энергичный японец-подполтинник, одетый в европейский костюм, обратил на меня внимание. Он натомкнул дверь в кабинет и стоял на пороге в ожидании моего ответа. «Господин Исай Йосида», я обозначил поклон. «Да, это я. У меня к вам письмо. Заходите». Он исчез за дверью, я зашел следом за ним. «Хэмэмэм, я уважаю госпожу Тацуги, но у нас учебный процесс». Он с недовольной моськой откинулся в кресле, отложив прочитанное письмо. «Вы хоть понимаете, кого мы здесь готовим, айдолов?» Подсказал я. «Айдолов, мы готовим профессиональных музыкантов, настоящих актеров кабуки, будущих звезд мировой величины, а не это ваше дрыганье на сцене». Начал разоряться он. «А если я и есть будущая мировая звезда без всякого дрыганья? Я даже на скрипке умею. Вот, я вовремя вспомнил, что там скрипач своим клиенткам играл. Да, тогда приходите в следующем марте на вступительные экзамены». «Как, в следующем марте? Мне так долго нельзя», — заволновался я. «Часики тикают, с каждым днем тает отпущенное мне богиней время, а здесь, приходи через год. Я же японским языком говорю, у нас учебный процесс». Он поднял палец вверх. «Группы сформированы, студенты уже занимаются, а к процессу обучения нельзя относиться легкомысленно. Пусть вы даже будущий Сальери или Вивальди, правила Академии для всех едины. В общем, забудьте про Академию до следующего года». Глава 9. «Спрячь же свой меч, самурай. Выпей бутылку саке. Пятница ведь наступила». Хокку неизвестного автора. Получив отворот-поворот, я ехал в расстроенных чувствах на метро в центр. Как-то не получилось лихим кавалерийским наскоком в айдолы проскочить. Придется, как и планировал, сначала устроиться на работу, влиться в общество, написать пару или не пару песен, а вот потом уже покорять сцену и чарты джи-поп. И сейчас мой путь лежал в центральный район Тиода, где, помимо штаб-квартиры корпорации Кадокава, находится императорский дворец, парламент, разные министерства с судами и, на минуточку, Ниппон Будокан, главное место силы любого джи-поп-айдола. В этой вселенной этот зал боевых искусств также стал знаковой сценой для проведения музыкальных представлений мирового уровня. Обо всем этом я прочитал в Наладоннике, пока целый час с подсказками Магафона добирался до восьмиэтажного здания корпорации со стеклянным фасадом. «Что вы хотели?» – вежливо интересуется шагнувший ко мне охранник в униформе, когда я затормозил перед турникетом. «Охранник Сан, я обозначиваю поклон, мне в отдел кадров или еще куда, я хочу устроиться на работу. Вам надо позвонить по телефону в отдел персонала», – отзеркалив поклон, он махнул в сторону телефонов на стене. «Иду к телефонам, среди номеров нахожу нужный. Здравствуйте, я по поводу работы», – сказал в трубку, когда на том конце ответил спешащий женский голос. «Подождите, сейчас за вами спустится», занятая сотрудница сразу вешает трубку, и я с невозмутимым видом жду у проходной еще 5 минут, наблюдая, как туда-сюда ходят сотрудники в черных костюмах. «Сука Симаараки», так написано на бейджике невысокой женщины, спустившейся за мной. Она выдала мне разовый пропуск, и мы вместе поднялись на 2-й этаж. Вообще, реальность оказалась совсем не такой, какой я себе представлял. Я-то ожидал небоскреб-муравейник, обязательный для любой уважающей себя корпорации, а здесь и людей немного, и здания на районе невысокие, чтобы не затенять исторический центр и не раздражать лишний раз императрицу. «Почему вы хотите к нам устроиться?» Устроила она экспресс-опрос по дороге. «Из-за зарплаты», я сказал правду, не став врать, что всю жизнь с пеленок мечтал о работе именно в этой корпорации, как здесь принято. «Я знаю разные языки, мне нужна работа переводчика. Меня нанимала Пак Янг Юн во Владивостоке. Вроде осталась довольна, именно она мне порекомендовала устроиться к вам на работу». «Хмм», кадровичка на ходу посмотрела на протянутую мной визитку кореянки. «Насколько я знаю, госпожа Пак сейчас находится в нашем корейском филиале. Заполните анкету», мы дошли до ее кабинета, и она выдала пару листков, испещренных иероглифами. Уселся в коридоре на неудобном стуле рядом с каким-то заполняющим анкету японцем-очкариком. Сука Сима без лишних сантиментов выгнала меня из кабинета, когда я уже хотел устроиться рядом с ней за ее большим столом. Заполнение анкеты неожиданно заняло больше часа. За это время краснеющий от волнения мой сосед по несчастью уже отстрелялся. Он скромно постучался к Сука Симе и, постоянно кланяясь, заискивающим тоном благодарил за оказанную ему честь. Кадровичка, включив стерву, была холодна и надменна, я все отчетливо слышал и видел в открытую дверь. Я даже, не сдержавшись, громко хмыкнул, вдруг представил, как в России преподаватели также униженно кланяются при трудоустройстве, чтобы попасть в нестройные ряды учителей. Услышав мой хмык, госпожа Араки одарила меня злобным взглядом. «Ежик, а ты не пытался использовать свой дар не на полную?» Позвал соседа. «Это как, ну, не бить сразу главным калибром зова инкуба, а воздействовать мягче. Вот представь, заходишь ты в кабинет к какой-нибудь стерве, приоткрываешь способность, и она из суки превращается в текущую сучку, виляющую хвостиком. Так при зове такой же эффект», не понял скрипач. «Тане, на зов женщины становятся агрессивными и домогаются тебя со страшной силой, невзирая ни на что. Я про более тонкое воздействие. Вот заходим мы к этой сукосиме, приоткрываем кранчик, аура действует, и она уже завтра предлагает выйти на работу на самых лучших условиях», представленная в голове картина маслом доставляла. «Я так не умею», — обломал сосед. «Может, как-то аура на женщины действует, но регулировать воздействие, я о таком даже не слышал. Ладно, придется учиться, пригодится». Закончив с анкетой, постучался и без лишних расшаркиваний положил перед кадровичкой свою анкету. Та, одарив надменным взглядом, не читая, положила мою анкету в лоток для документов. «На сегодня все, вы свободны». Араки-сан, а что дальше? Когда ждать обратную связь? В течение месяца с вами свяжутся». Она помахала рукой, прогоняя прочь. «А где же японская вежливость?» Да, настоящая Сука Сима. Имя ей точно подходит. И что теперь мне делать? Ждать у моря погоды? Запасных вариантов не было, и я поехал на метро на окраину Токио в недорогой район Санья. Там я заранее наметил себе ночевку в бюджетной гостишке, когда еще только ехал на собеседование. Что там должен сделать каждый уважающий себя попаданец? Перепеть Высоцкого, внедрить командирскую башенку на 34-ку, ну или в крайнем случае вспомнить все крупные клады, ждущие главного героя. Это все про Европу и Советский Союз. А если герой попадает в Японию или хотя бы в Корею, то его обязательно ждет дадзё с седовласым, но еще крепким старцем, который его учит премудростям карате-до, джиу-джитсу, айкидо и кендо, нужно и подчеркнуть. Или не учит, а сразу выясняет на своей шкуре, чем попаданческое кунг-фу круче местного с обязательным затем преклонением перед силой и мудростью попаданца. Именно так я и думал, появившись на пороге дадзё, находящейся в двух кварталах от моей гостиницы. На пороге меня встретил убеленный сединой крепкий мужчина с перевитыми жилами руками, выглядывающими из рукавов традиционного кимоно. «Чего тебе?» – не слишком приветливо спросил он. «Впрочем, я его понимаю, пятница, конец тяжелой недели, а тут какой-то хрен с горы. Конничего, сенси. Я поселился недалеко отсюда и хотел бы здесь заниматься», – уважительно поклонился ему. «Я уже неделю живу в гостинице для китайских гастарбайтеров. С первой гостиницей не срослось, как только там узнали, что я китайский подданный, указали на дверь, хоть подсказали, где находится ближайшая гостиница для уханьцев, националисты проклятые. И вот я опять живу в крохотном 3 на 3 метра номере, запахи лапши и жареной рыбы прилагаются. Но в отличие от Питера, здесь недорого, моих сбережений хватит на 2-3 месяца проживания с питанием, если не шиковать». Заколебавшись сидеть в номере и тупо серфить в местном импернете, стал изучать окрестности. А здесь, дадзё с обветшалыми, но еще крепкими деревянными воротами среди низкоэтажных каменных домов, как в фильмах, и я не смог пройти мимо. «Нет», — ответил мужик. «Но почему? Здесь преподают кендо», — снизошел он до ответа. «И, я очень хочу стать кендоистом. Или у вас тоже предубеждение против гайдзинов?» «Предубеждений нет, я не беру новичков». «А у тебя руки новичка», — мужик отвечал рубленными фразами. «Я не новичок, занимался саблей, кое-что помню. А давайте устроим спарринг, если я против вас выстою, то вы будете меня учить, ха. Если ты останешься на ногах через 3 минуты спарринга, то мне нечему тебя учить».